Глава 3. Из письма Феофана Прокоповича своим бывшим коллегам в Киево-Могилянскую академию, писанного из Москвы после 1716 года. Перевод с латыни. «Вы очень хорошо знаете, разве кто нарочно закроет глаза, чтобы не видать истины, как мы честно и радушно общались с Гедеоном Вишневским, когда он был профессором в нашей коллегии, несмотря на то, что он с гордостью отказался от назначенной ему кафедры поэзии и занял риторический класс, отнявший эту кафедру у назначенного на нее Иосифа Волчанского. Блаженной памяти архипастырь снисходительно посмотрел на это. По любви к миру уступили и мы этой наглости. Неизвестно вам и то, с какой дерзостью он в наших собраниях поносил ругательствами достопочтенного отца Сильвестра, префекта коллегии, и тщеславился своим недавно полученным иезуитским докторским беретом, то есть ослиным украшением, и как мы часто с кроткой душой снисходили к этой его надменности. Известно всем и то, как он выбыл из нашей корпорации, когда черниговский полковник, имея преувеличенное понятие о его учености, промалывал, как говорится, камни, чтобы добыть его в учителя риторики своему сыну. С своей стороны, и Вишневский с равным усилием стремился к предлагаемой ему должности. Знаете также, с каким сумасбродством причину выбытия своего в провинцию сложил он на нас, как будто мы выжили его, да и после того под рукою распускал об нас разные вести. Это видел всякий, как только нарочно не закрывал глаза.